Следующая тонкость. Сколько этим заниматься? Я когда-то писал дипломную работу по роману Достоевского «Бесы». Вот там есть отличная фраза. «Разве можно продержать на одной статье такую публику, как наша, целый час? Вообще, я сделал вывод, что будь раз гений, но в публичном, легком литературном чтении нельзя занимать собой публику более 20 минут безнаказанно». Конец цитаты. Это в литературном, а в остальных и подавно. Таким образом, ограничьте свой триумф 20 минутами, если это возможно. Это примерно 6 страниц текста 12-м кельгом. Рон Хок написал книгу «Say it in six». Она не переведена на русский язык, но что-то вроде «Скажи это за 6 минут». Он убеждает нас в необходимости сокращать любую презентацию даже до 6 минут, а не до 20. Он говорит, что современный человек перегружен информацией и не в состоянии слушать слишком долго оратора. В книге Рон Хок не только предлагает это сделать, но и дает инструмент, как сокращать любое выступление, и приводит там даже примеры исторических речей, сокращенные до 6 минут без потери смысла. Ну, не знаю, 6 не 6, но 20 минут – это уж точно предел человеческого внимания. Бывает так, что невозможно сказать всего, что вы запланировали, за 20 минут. Что делать в этих случаях? Школьный урок. Давайте вспомним. Школьный урок не 20 минут далеко, 45. Почему школьный урок составляет 45 минут? 2 минуты на приветствие и наведение дисциплины, 20 минут на проверку домашнего задания, 20 минут на объяснение нового материала и 3 минуты на то, чтобы дать домашнее задание и попрощаться с учениками. Таким образом, мы получаем урок из 45 минут, который состоит из 4 блоков, каждый из которых не превышает 20 минут. То есть, мы в нашем выступлении можем тоже разбить его на 20, на блоки по 20 минут, в ходе которых можем что-то показать, потом что-то рассказать, потом предложить аудитории задать вопросы, потом опять что-то показать, потом пустить по рядам нечто, потом сделать перерыв и так далее. Сделаем вывод. Если по каким-либо причинам, объем информации, традиции, регламент, мы не можем ограничиться 20 минутами, меняем род деятельности сидящих в зале. Поскольку во время устного выступления слушатели не могут, как при чтении, возвращаться к его началу, не бойтесь отдельные моменты повторять. То же касается и окончания речи. Следует заранее предупредить слушателей перед тем, как перейти к вопросам, или в завершение, ну и так далее. Постарайтесь избежать нашей любимой фразы «и последнее», которую мы слышим неоднократно, убивая в слушателях всякую надежду дожить до конца, когда выступающий несколько «и в заключение», «и последнее», «и в заключение». А теперь резюмируя и так далее. Как выбрать место для выступления? Это вопрос, которому традиционно не придают особого значения, но который может существенно повлиять не только на ваше состояние, но и на успех всего выступления. Во-первых, выбор места, с которого мы начнем выступление, может быть продиктован тем, что происходило здесь до нас. Если перед вами выступал бездарный оратор, который только утомил и разозлил публику, постарайтесь стать как можно дальше от того места, с которого он совершал свою циничную пытку. Только знайте меру. Понятно, что для вас, может быть, в какие-то моменты было бы лучше встать вообще на улице. Если же до вас выступал тот, кто уже слушал эту запись и выступал блестяще, то вы, выйдя на сцену, можете начать выступление с того места, где он его закончил. Таким образом, получается какая-то преемственность, и те ощущения, которые испытывала аудитория по отношению к нему, к его выступлению, будут перенесены и на вас. Проследите, чтобы за вами не было открытых дверей, окон, незаполненного пространства. Инстинкт самосохранения буквально сводит с ума, когда есть вероятность нападения на вас сзади. В споре этого инстинкта с ангелом-хранителем и страховой компанией всегда первый берет вверх. Дверь закройте, окно занавесьте, задерните занавес. По тем же причинам невероятно сложно выступать, если за спиной у вас находится президиум. Видимо, инстинкт самосохранения не слишком хорошего мнения о ваших навыках публичных выступлений, если предполагает, что председательствующий может выстрелить вам в спину. Стойте лучше несколько в стороне, чтобы хотя бы боковым зрением видеть, что делают сидящие в президиуме. Это, кстати, несмотря на шутки, вполне серьезно. Может быть, вы обращали внимание, что шофер, который возит серьезного начальника, когда открывает ему дверь, он обходит машину не сзади, а именно спереди. Он обходит капот, с тем, чтобы даже на долю секунды не оказаться за спиной шефа. Это бывает неприятно.